Львов. Пятница, 29 января 1937 года. Полдень. «Спасибо вам, пан Грабский, за донесение», — сказал Зубик и закурил любимую сигару «Патрия». «Этот Зайонс оказался слоном, а слоны не ходят по водосточным трубам гостиниц». Кацнельсон и Грабский принужденно улыбнулись. Заремба взорвался искренним и громким смехом, только Мок молчал, не поняв ни слова из остроты Зубика. «Плохо, господа, плохо», — сказал начальник. «У этих двух русских есть алиби. Еще один подозреваемый слишком толст, чтобы заниматься акробатикой на крыше». Тут он перешел на немецкий. «В сиротских домах и школах тоже ничего», — как доложил нам пан Заремба. «А что с национальными меньшинствами, пан Кацнельсон? Есть какой-нибудь след?» Герман Кацнельсон скривился, услыхав о национальных меньшинствах, и рассказал о своих неудачных поисках в еврейских религиозных организациях. Несмотря на его кислую мину, коллеги напряженно слушали рапорт, потому что знали, что их «гудлайк», как называли его между собой, любят неожиданности столь же сильно, как комбинационную игру в шахматах, и после невинного, ничего не предвещающегося начала ни раз и ни два умудрялся в конце своего отчета взрывать настоящую бомбу. «После того, как я выслушал всех ортодоксов», так всегда Кацнельсон называл религиозных приверженцев Ветхого Завета, «взял на прицел светские интернаты, которыми руководят еврейские общественные организации». Директор дома еврейских сирот, пан, глянул в блокнот, Вольф Тыцминцер, дал мне интересную наводку. 20-летний житель интерната, невысокий и щуплый брюнет, по фамилии Изидор Дрешнер, слишком охотно играл роли невест в школьных представлениях. После окончания коммерческого училища работал в деревообрабатывающей фирме Ингбер и Винер, и временно проживал в интернате, пока не приищет себе жилье. Пан Тысминцер обнаружил его как-то пьяным на лестнице в общежитии, тут же отказал ему в проживании. Дрешнер перебрался на Зеленую, допросил там о нем сторожа, узнал, что подозреваемый уже не работает в деревообрабатывающей фирме, а злоупотребляет алкоголем и служит артистом эстрады в близлежащем ресторане Канарейнгфогле. Позавчера вечером я осмотрел артистическую программу в этом притоне. Было на что посмотреть, презрительно фыркнул. Дрешнер с окладистой бородой, в юбке, кружится на сцене в еврейском танце и верещит под клезмерскую мелодию «Ой-вей». А вокруг вопящая от удовольствия толпа солдат и унтер-офицеров из казармы на горе Святого Яцека. После выступления подошел к Дрешнеру и тщательно его расспросил. Прежде всего хотел узнать, настоящая ли у него борода. «Зачем?» — спросил Зубик. «Подозреваемый отличался женской красотой, не так ли?» Кацнельсон посмотрел на начальника. «Если бы у него была борода, то во Вроцлаве его бы не сравнивали с женщиной, правда?» «Ну и что случилось с этой бородой?» — спросил Мок. «Вы ему оторвали бороду?» «Кое-что случилось с моим лицом». Кацнельсон дотронулся до своей щеки, на которой был виден большой синяк. «Не хотел вам рассказывать, когда вы расспрашивали меня про синяк, потому что вы знаете, как я люблю сюрпризы», — криво улыбнулся. А потом, когда потянул Дрешнера за его натуральную бороду, набросился на меня какой-то верзила, его товарищ, который решил, что я обижаю танцора, и получил прямой под глаз. «Где этот приятель и как его зовут?» — спросил Мок. «Не знаю». Кацнельсон презрительно повел плечами. «Сбежал». «А я не сумел его задержать. Именно в этот день не взял с собой оружие». Мок после каждого прослушанного рапорта краснел все сильнее, а после рассказа Кацнельсона его шея стала пурпурной. Поднял вверх короткопалую ладонь, сверкнул перстень с ониксом и посмотрел в глаза Зубику. «Прошу вас, Начальник кивнул головой. «Предоставляю вам слово». «Спасибо, пан инспектор». Мок встал и оглядел собравшихся. «Не хотел бы вас обидеть, но мне очень жаль, что нет с нами комиссара Попельского. Я хочу вам сообщить важную вещь, а он бы это хорошо перевел». «Его нет», — раздраженно сказал Зубик. «Для него это слишком рано. Здесь светит солнце. Мог бы подвергнуться приступу болезни, которого никто никогда не видел». «Извините, пан начальник», — Заремба вскочил со стула. «Я видел и ручаюсь». «Господа», — прервал его Мок, — «извините, что я вмешиваюсь, но сейчас не время ссориться. Позвольте мне несколько критических замечаний о вашей работе». «Прошу». Зубик гневно обернулся в сторону Мокка, чуть не сбросив со стола переполненную пепельницу. «Во-первых, Мок говорил уже спокойно. Все вы ведете самостоятельные действия, а ходить следует подвое. Это элементарное полицейское правило. На пана Кацнельсона напали. И что бы было, если бы Дрешнер был настоящим убийцей? Сбежал бы вместе со своим защитником, а полицейский лежал бы без сознания где-нибудь в углу зала. Во-вторых, — набрал воздух, — господа слишком легковерны и, простите, слишком наивны. Как можно идти к подозреваемому, не зная точно, кто он? Никак его можно прижать, чтобы он во всем признался. Вы бы сэкономили много времени, если бы опросили свидетелей, как выглядит подозреваемый, худой он или толстый, есть ли у него борода или нет. «Я бы попросил не поучать нас», — проворчал Зубик. «Что значит прижать? Шантажировать? Мы не применяем шантаж к допрашиваемым. Мы действуем по закону. То, что вы предлагаете, это какое-то... это что-то... пытки». Вспомнил он немецкое слово и сказал с нажимом: «Это фашистские методы. Они, может, хороши в Германии, но не у нас. Вы понимаете, уважаемый пан криминал-директор?» Пока Мок попытался остыть и собрать мысли, после ответного удара отворилась дверь, и в кабинет вошла панна Зося. Ее фигура и ласковая улыбка успокоительно подействовали на всех мужчин. Зубик одернул жилетку на объемистом животе. Заремба начал вращать глазами. Грабский оторвался от блокнота. Кацнельсон перестал массировать щеку. А Мок сразу же забыл о том, что его обозвали фашистом. «Я стучала», — сказала секретарша. «Но господа были, видимо, слишком поглощены совещанием и не слыхали. У меня важная телеграмма из Катовицы. Ее только что расшифровали». «Прошу прочесть, панна Зося». Зубик принял начальственную позу. «А вы, пан Заремба, переведите все нашему уважаемому гостю». «В учреждении для душевнобольных в Рыбнике, ТЧК. Женщина укушена в лицо псом, ТЧК. Мария Шинок, 20 лет, ТЧК, утверждает, что укусил ее какой-то граф». Панна Зося прочла содержание депеши и посмотрела на присутствующих. «Благодарю вас». Зубик не скрыл разочарования, взяв у секретарши бумагу с подписью полицейского дешифровальщика. «Ну что, господа», — обратился к полицейским, когда она вышла, «кто из вас хочет поехать в Силезию, выслушать душевнобольную женщину и узнать, покусал ее граф или тигр? Может быть, вы желаете, пан криминал-директор? Оттуда совсем недалеко, до Вроцлава». «Вы меня отсюда не выпрете», — ответил Мок сквозь зубы и оперся кулаками о стол Зубика, «пока я не найду эту свинью». «А в Катовице поеду, потому что я не пренебрегаю ни одной уликой, вы понимаете меня, многоуважаемый и высокоморальный пан инспектор». «Вам следует говорить «найдем», а не «найду». Зубик встал и тоже уперся кулаками в стол. «Это не ваше личное дело». Челюсти обоих полицейских двигались, словно молотили во рту проклятие и оскорбление. Оба выглядели как гориллы, готовящиеся к нападению. В этой позе оба находились секунд 15. Ни тот, ни другой даже не моргнули глазом. Наступила гнетущая тишина. Первым уступил Мок. Отошел от стола, надел пальто и котелок, после чего медленно произнес. «Да, вы правы. Должен был употребить множественное число. Найдем эту свинью». «Только это «найдем» касается меня и еще кого-то. Никого из присутствующих здесь. С этим кем-то вдвоем найдем это чудовище и принесем сюда его голову. Правдами и неправдами. Вы понимаете, что это значит. Судя по выражению вашего лица, не знаете. Но кое-кто понимает, потому что знает латынь «per facet nefas». Сказав это, Мок вышел из кабинета начальника.